Глава 12. Аня. Утром я просыпаюсь с мыслями о Никите, о том, как он ворвался в нашу квартиру и избил дядю Колю, о том, как потом сидел рядом со мной среди растоптанных роз и повторял, что будет меня защищать. Вчера что-то изменилось окончательно и бесповоротно. Иду в школу в предвкушении встречи. Хочу увидеть его глаза, понять, что он думает о произошедшем. Хочу, наконец, поговорить с ним открыто, без недосказанности и страхов. Может быть, пришло время перестать убегать от собственных чувств? Но как только я вхожу в школу, я понимаю, что что-то не так. Первое, что бросается в глаза, все смотрят на меня. Не просто смотрят, а пялятся. При моем появлении группы учеников замолкают, а потом начинают шептаться еще активнее. Что происходит? Я иду по коридору к аудитории и чувствую на себе десятки взглядов. Кто-то хихикает, кто-то показывает пальцем. У меня сжимается сердце от нехорошего предчувствия. Ого, а вот и наша порнозвезда! Громко говорит Данил, когда я прохожу мимо. Его друзья взрываются смехом. Я замираю на месте. «Что ты сказал?» «Ну что, Иванова, как прошли съемки?» Ухмыляется он. «Режиссер доволен? Продолжение будет?» Не понимаю, о чем он говорит, но внутри все холодеет. Дрожащими руками достаю телефон. В школьном чате 123 непрочитанных сообщения. Что за... Открываю чат, и мир рушится. Первое сообщение, ссылка на видео, комментарий к нему. Наша медалистка оказывается еще та штучка. Далее следует череда смеющихся эмодзи, пошлых шуточек и обсуждений. Кто-то пишет, что всегда знал, в тихом омуте черти водятся. Кто-то интересуется, не снимает ли она еще что-нибудь подобное, и сколько я могу на этом зарабатывать. Нет, этого не может быть. Пальцы дрожат, когда я нажимаю на ссылку. Видео загружается несколько секунд, которые кажутся вечностью. И вот оно. Мы с Никитой в женской раздевалке. Вчера. Поцелуй, мои руки на его лице, то, как я прижимаюсь к нему. Кто-то нас снимал. Качество не очень. Видно, что снимали скрытно, но лица различимы. Особенно мое. Камера поймала момент, когда я запрокинула голову, полностью отдаваясь поцелую. Все это видят, вся школа, весь город. Телефон выпадает из рук, стукается об пол. Вокруг меня собирается толпа одноклассников. «Ну что, Аня?» Мелисса подходит ближе, в глазах злорадство. «Приятно быть знаменитой!» «Кто это снял?» Еле выдавливаю из себя. «А какая разница? Главное, что теперь все знают, какая ты на самом деле. Не такая уж и недотрога, как казалось». Лиза хихикает рядом. «Да она просто притворялась скромницей, а сама в раздевалке с мальчиками целуется». «В женской раздевалке», — добавляет Катя. «Представляете, какая наглость!» Голова кружится. Дыхание сбивается. Все планы, все мечты. Все рушится прямо сейчас. Золотая медаль, МГУ. Стипендия. Кто возьмет в престижный университет девочку, чье интимное видео гуляет по интернету? Додумать могут все что угодно. Это ты, да? Это сделала ты? Боже упаси! Аня, милая, ты же не думала, что будешь вечно играть в недоступную принцессу? Рано или поздно, все равно бы рассекретилась. Это катастрофа. Полная катастрофа. Пробираюсь сквозь толпу, бегу в туалет, запираюсь в кабинке и плачу. Впервые за много лет плачу от безысходности. Все кончено. Все, ради чего я жила, к чему стремилась. Через несколько минут выхожу из туалета, умываю лицо холодной водой. Нужно найти Никиту. Нужно сказать ему, что все кончено между нами, что это была ошибка с самого начала. Он разрушил мою жизнь, даже не специально, но разрушил. Нахожу его у расписания. Он что-то достает из рюкзака, не замечая взглядов окружающих. Видимо, еще не в курсе произошедшего. «Никита?» Подхожу к нему. Он поворачивается, улыбается. «Привет. Как дела дома? Тот тип больше не...» «Мне нужно с тобой поговорить». «Конечно. О чем?» Смотрю на его лицо, на эту улыбку и понимаю. Сейчас я сломаю что-то важное, что-то, что могло бы быть красивым. О том, что между нами все кончено. Улыбка исчезает с его лица. «Что?» «Ты меня слышал. Я больше не хочу тебя видеть. Не хочу, чтобы ты меня защищал. Не хочу никакой связи с тобой». «Аня, что произошло?» «Ничего не произошло. Просто я поняла, что мы ошибались, что между нами не может быть ничего. Забудь обо мне». Разворачиваюсь, чтобы уйти, но он хватает меня за руку. «Стой, объясни нормально. Что случилось?» «Отпусти». «Не отпущу, пока не скажешь правду». В этот момент к нам подходит Данил с компанией. Лица довольные, предвкушающие развлечения. «О, а вот и наш киногерой!» — говорит Данил Никите. «Ну что, как съемки прошли?» Никита недоуменно смотрит на него. «О чем ты?» «Да ладно, не притворяйся! Все уже видели ваше кино с Ивановой. Неплохо, кстати, получилось». «Какое кино?» Один из друзей Данила достает телефон, показывает видео. Никита смотрит, и я вижу, как меняется его лицо. Сначала удивление, потом понимание, потом ярость. «Кто это снял?» — тихо спрашивает он. «А какая разница?» — хихикает Данил. «Главное, что теперь все знают. Наша отличница не такая уж недотрога. Может, еще что-то интересное покажешь нам, Аня?» «Заткнись», — шипит Никита. «Ой, защитник нашелся», — продолжает Данил. «А может, вы нам еще что-то покажете? В спортзале, например, или в библиотеке?» Его друзья ржут. Кто-то делает непристойные жесты. «Что ты сказал?» Голос Никиты становится опасно тихим. «Ой, да ладно, одно другому не мешает. А если не поступит, так папика богатого найдет и будет...» Он не успевает договорить. Никита срывается с места и бьет его в челюсть. Данил падает, остальные кидаются на Никиту. Начинается драка. Обычно я бы их разнимала, кричала бы, останавливала. Но сейчас просто стою и смотрю. Пусть дерутся, мне все равно. Никита дерется как бешеный, бьет всех подряд, не разбирая, кто перед ним. В его движениях та же ярость, что была вчера, когда он избивал дядю Колю. Собирается толпа, кто-то снимает драку на телефон, наверное, тоже попадет в интернет. Кто-то кричит, зовет учителей. «Никита, прекрати!» Наконец кричу я, но он не слышит. Или не хочет слышать. Продолжает молотить Данила, который уже лежит на полу и прикрывается руками. Появляются учителя и охрана. Оттаскивают Никиту, поднимают Данила. У того разбита губа, под глазом синяк. все в кабинет директора!» — кричит зауч. «Немедленно!» Никиту уводят. Он оглядывается на меня через плечо. В глазах вопрос, боль, непонимание. Я не иду за ним. Остаюсь стоять в коридоре среди толпы зевак. Слушаю, как они обсуждают драку, видео, меня. Все кончено, окончательно и бесповоротно. Моя репутация уничтожена. Мое будущее под вопросом. А единственный человек, который был готов меня защищать, скорее всего, будет исключен. И все из-за одного поцелуя, из-за момента слабости. И я сама во всем виновата, потому что поверила в сказку.